жрица стены. В одну из ночей острого месяца привели к стене гарлемские ведьмы девчонку, чернокожую красавицу, прибывшую то ли с Ямайки, то ли из самой Африки. Повелели ей старухи на той сходке забыть свое прошлое имя и называться отныне Черная Мамба. Обладала красавица чародейскими знаниями, а призвали ее в Гарлем, чтобы влить в древнюю колдовскую общину свежую молодую силу. Ведьмы наказали красавице совершить на следующую ночь первое чародейство. Хотелось им проверить возможность черной мамбы. В тот год в округе особенно свирепствовали крысы. Они уничтожали съестные припасы района, грызли провода, прерывалась от этого телефонная связь, отключалось электричество, от коротких замыканий возникали пожары. Крысы нападали на детей, увечили их, даже загрызали насмерть. Гарлемские ведьмы предвидели великий мор от заразы, что разносят крысы. И сказала старухам черная мамба: «Да свершится ваше повеление!» Подошла к стене и нарисовала мелом дохлую крысу лапками вверх, а рядом кота, мечущего в нее молнии. А на следующее утро у стены появились тысячи свирепых котов, и началось великое истребление. К утру улицы Гарлема были усеяны трупами крыс, а коты, как появились неизвестно откуда, так неизвестно куда и девались.